«И все же, это несопоставимые ставки», — упрямился мастер Зет. «Ну, хорошо, тогда так, если этот слуга сможет продержаться против ученика дольше 20 секунд, я не только отдам вам жемчужину преодоления неба, но еще и добавлю 1000 камней развития, как вам такой спор?» После минутного молчания, мастер Зет, который был скрыт от Сонга, уже порядком увеличившейся толпой, ответил: «Ну, хорошо, по рукам. С вами приятно иметь дело, мастер Зет. Эти ублюдки, никто не верит в мою победу», — скрипел зубами Сонг. Весь этот цирк со ставками заставил его буквально сгорать от гнева. «Хотите зрелища? Ну, будет вам зрелище. Противники в круг», — закричал мастер Рен Су. Войдя в круг, Сонг встал напротив Брауна, смотря ему в глаза. Он постарался успокоить свой гнев, и это у него вышло. На смену гневу пришла холодная ярость. Он не собирался проигрывать в этом поединке. «Правила боя просты: вы должны показать все, что умеете, запрещается убивать своего противника и преднамеренно калечить. Вопросы есть?» Дождавшись подтверждения от обоих бойцов, что вопросов у них не имеется, старик вышел за пределы круга. «Приготовиться. Бой». Браун презрительно смотрел на этого слабого слугу. Он сокрушит его своим самым эффектным навыком, костоломом, возможно, даже удастся покалечить этого недомерка с первого же удара. Браун от предвкушения облизнул пересохшие губы, давненько он уже не ломал ничьи кости. Сделав шаг, он уже готовился кинуться навстречу своему противнику, когда молния мелькнула прямо у него перед глазами. Зрители со своих мест увидели следующее. Вот Браун мощно делает свой первый шаг, от этой поступи волнами расходится сила, порождая на тренировочной площадке небольшие вихри пыли, и в это же мгновение его противник, слабенький на вид паренек, пропадает из поля зрения, и в ту же секунду появляется пред Брауном. Нога Сонга врезается в мощное тело бугая, продавливая его грудную клетку, и тот улетает со скоростью стрелы в сторону небольшого сарайчика, где хранится разного рода инвентарь. Секунда, и сарайчик превращен в груду обломков. Ученик Браун со сломанными ребрами валяется где-то под этими обломками, а вокруг стоит мертвая тишина. «Я, похоже, немного перестарался», — ошеломленно подумал Сонг, смотря на то, что натворил. Толпа с отвисшими челюстями молча смотрела на Сонга и уничтоженный сарай. Пауза затягивалась. Где-то в вышине прокаркала ворона. «Это все подтасовка». Первым, кто очнулся и заорал, оказался, конечно, мастер Ровин. «Зет, я знал, что ты на многое способен, но чтобы так низко пасть. Кончай нести эту чушь, Ровин, и если ты сейчас же не отдашь мне долг, видит боги, я вызову тебя на поединок немедля, и отпинаю так же, как отпинали этого ученика. Ну, хорошо, пусть после этого никто не говорит, что я не держу своего слова, но я это тебе еще припомню». Зет сразу же сдался мастер Ровин. Кто-то побежал к разрушенному сараю, откапывая бедного Брауна, скорее всего, ему понадобится медицинская помощь. В это время к Сонгу подошел старик. «У тебя развитие 8-го владыки, я это вижу, но как ты с такой легкостью победить этого ученика? Он был далеко не самым слабым». Сонгу лишь оставалось пожать плечами и ответить: «Мастер, этот подчиненный считает, что его противник был не настолько уж и силен. Какую методику развития ты практикуешь?» — поинтересовался Рен Су, поглаживая бороду. «Этот подчиненный практикует технику огненного бессмертного». «О, эту технику!» — задумчиво покивал головой старик. «Теперь понятно, почему тебе удалось с такой легкостью победить ученика Брауна. Что ж, пойдем за мной, я определю тебя в группу и назначу закрытую тренировку. После того, как ты закончишь с закрытой тренировкой, ты сможешь выбрать себе наставника. Пойдем». «Одну секундочку, мастер Рен Су, подождите!» — прозвучал голос, остановивший их. «Что такое, мастер Зет, вы что-то хотели?» — ответил старик, остановившись и посмотрев в сторону спешащего к ним низкорослого мастера в синем халате, какие были в ходу у ученых. «Да, молодой человек, Вот возьмите эту часть камней развития, ведь моя победа это также в основном ваша заслуга». Мастер Зет передал в руки Сонга увесистый мешочек, где, судя по тому, что говорило восприятие, находилось не менее 300 камней. «И еще, молодой человек, когда вы будете выбирать себе наставника, помните, что я с большим удовольствием приму вас под свое крыло». Мастер Зет ободряюще улыбнулся Сонгу и, развернувшись, отправился по своим делам. «Как обычно, мастеру Зеду палец в рот не клади. Один из самых хватких старших практиков в нашем отделении, присмотрись к нему», — посоветовал Рен Су. «Хорошо, мастер. Ну ладно, мы и так задержались, пройдем к твоей будущей группе». Вместе со стариком они направились вглубь павильона разрушительного неба и пока шли, старик выспрашивал у Сонга о его прошлом. Прекрасно помня о нависшей опасности в виде клана Лунного Феникса, Сонг не был сильно разговорчив, а старался все сам больше задавать вопросы. «Мастер, а возможно ли перевестись в другой город, где есть отделение павильона разрушительного неба?» Наконец спросил он, то, что вертелось последнее время у него на языке, и ради чего он и пришел сюда. Перевод. Слегка удивился Рен Су. «Ну, это возможно, однако могу сказать тебе, что среди новичков и учеников павильона это не используется. Для того, чтобы добиться перевода в другой город, а, как правило, почти всегда имеется в виду город с развитием лучшим, чем текущий, член павильона должен заслужить это право. Закончи обучение в павильоне, стань его знаменитым членом, и переводись, сколько твоей душе угодно». «Я благодарю мастера Рен Су за его совет», — кивнул головой Сонг. «Значит, этот путь побега отпадает. Ну, ладно, у него теперь появилось много камней развития, можно попробовать уйти с помощью каравана торговцев, или попробовать сесть на летающую лодку, если тут будет пролетать кто-то мимо». Сонг кивнул себе, план начал ясно вырисовываться перед ним, оставалось реализовать его. Глава 35. Они стояли перед огромным одноэтажным замком с мощными колоннами, располагающимися на равном удалении друг от друга, стены замка тянулись настолько далеко, что Сонг просто не мог разглядеть, где они заканчивались, казалось, стена уходила куда-то вдаль в бесконечность. А вот, ученик, сердце нашего отделения павильона разрушительного неба, это залы практики. Именно благодаря этим залам многие воины и жаждут оказаться в числе членов боевых павильонов. Ты, наверняка, уже много слышал об этих залах, потому я не стану углубляться. Что? Впервые слышишь? Ну, хорошо, позволь мне объяснить в общих чертах, что это такое. Если захочешь узнать о залах подробнее, то попроси свиток углубленной информации у дьякона залов. Так о чем я? Ах да. Залы практики – это созданные ведущими экспертами специальные комнаты, где естественным образом происходит концентрация окружающей духовной силы, что позволяет практикующим там воинам получить большое преимущество. Конечно, наши залы практики далеки от залов других отделений из более развитых городов или даже центрального отделения, но, все же, в этом городе залов практики лучше, ты точно не найдешь. Аво, Сонг был приятно удивлен этим подарком, значит, в этих залах его скорость развития станет еще больше, хотя куда уж больше. Из-за своего аномально быстрого развития, он и оказался в такой ситуации, но Сонг не жалел ни о чем, в этом мире без силы ты был никем, игрушкой в чужих руках. Как жаль, что у него было не так много времени, чтобы воспользоваться этой возможностью и попрактиковаться здесь. Один из этих залов, тем временем продолжал говорить старик, будет передан тебе ровно на 10 дней, после чего в следующий раз ты получишь доступ к нему только через год. Тут соблюдается строгая очередность, потому, как закончится отведенное тебе время, ты должен незамедлительно освободить свою комнату в зале. Я понял, мастер Рен Су, кивнул головой Сонг. Что же касается твоей группы, пойдем, я познакомлю тебя с ними, они как раз сейчас должны быть на занятии по контролю духовной силы. Сделав шаг, Мастер вдруг остановился и повернулся к молодому человеку. И вот еще что, совсем забыл. Ты пришел спустя 2 дня после вступления, твое время пользования залом практики сократилось до 8 дней, в этом ты можешь винить только себя. Да, мастер, если бы Сонг не хотел как можно быстрее уйти из города, то, скорее всего, бы расстроился от этой новости, а так он лишь просто пожал плечами. Вплотную дворец казался еще более основательным, и хоть у него был лишь 1 этаж, это не делало его менее величественным. Мастер павильона и Сонг подошли к входу в это странное здание. Массивные входные двери из крепкого дерева без какой-то посторонней помощи открылись прямо перед ними, лишь только они встали напротив их створок и также сами закрылись за спинами. Опять эти лабиринты, простонал в своих мыслях Сонг, как только они оказались внутри. Будь прокляты эти строители, занимающиеся созданием всех зданий в городе Темной Звезды. Пройдя довольно извилистый путь по коридорам и залам этого дворца, Сонг, сопровождаемый мастером Рен Су, оказался перед небольшой железной дверью. Толкнув ее, старик зашел внутрь, махнув рукой молодому человеку, говоря, чтобы он следовал за ним. «Ученик, а вот и твоя группа», — сказал старик, указывая на сидящих в позе лотоса нескольких практиков. Через секунду Сонг оказался под прицелом множества любопытных взглядов, хотя кое-у-кого взгляд из любопытного мгновенно стал враждебным, лишь только они рассмотрели форму парня, который зашел вместе с мастером Рен Су. Для Сонга же самым неприятным оказалось то, что одного из этих практиков он знал, и у него с этим учеником изначально не сложилось хороших отношений. Самон Дор, этот парень сгорал от ненависти, когда Сонг получил в том испытании титул, перетянув тем самым на себя всеобщее внимание. Сейчас этот парень с враждебностью смотрел на него, явно узнав: «Ученики, познакомитесь, это ваш новый товарищ по имени Сонг, он хорошо себя проявил во время моего теста, и потому я назначаю его в вашу группу. Братья и сестры, мне приятно с вами познакомиться», — поклонился Сонг, лишь только Рен Су закончил его представлять. «Мастер Рен Су», — внезапно поднялся Самон Дор, проигнорировав приветствие Сонга, обратившись напрямую к стоящему за молодым человеком старику. «Этот слуга обманом прошел испытание на вступление в боевые павильоны, экзаменационный камень по какой-то причине не смог определить его талант. Да, ученик, ты прав. Этот ученик Сонг действительно не получил оценку экзаменационного камня». Услышав это, Самон Дор радостно заулыбался, но его улыбка погасла, лишь только он услышал продолжение фразы. Однако этот же камень наделил ученика Сонга титулом «Митра», если я не ошибаюсь. «Скажите, ученик Дор, вы знаете кого-то еще с титулом, присвоенным экзаменационным камнем?» Вопрос Рен Су сбил с толку Самона, и он, опустив голову, ответил: «Нет, мастер, а я знаю, ученик Дор. В мире очень много экзаменационных камней, фактически в каждом городе стоит один такой, и все эти камни создал один и тот же человек, патриарх павильона артефактных сокровищ. Это великая фигура, жившая более 10 000 лет назад, его уровень развития был настолько выдающимся, что позволил ступить на тропу вознесения. Так что эти экзаменационные камни – артефакты самого высокого уровня, и если они дают свою оценку, значит все, без исключения, должны подчиниться ей. Действительно, камень не смог определить талант ученика Сонга, такого еще никогда не было, но вместо этого он наградил его титулом. Уже одно это делает его достойным вступления в павильон. А что же до других людей, наделенных титулом, то вот вам пример из ныне живущих. Патриарх нашего павильона разрушительного неба и император Кудан. Эти 2 человека когда-то давно тоже получили титулы от экзаменационного камня, хотя, стоит сказать, их талант был все же оценен камнем. Старик медленно осмотрел всех учеников, находящихся в зале, заглянув каждому в глаза, и, остановившись на Сонге, продолжив уже исключительно для него: «Но, лучше не зазнаваться, ученик, Я знал несколько человек, получивших так же, как и ты, титул и с треском разрушивших свою жизнь практика боевых искусств, уничтожив свое будущее ленью и необоснованной гордостью. «Я понял, мастер», — ответил ему Сонг. «Пойдем, я покажу твою комнату в залах практики», — бросил Рен Су, выходя из помещения. Сонг молча поклонился всем ученикам, находящимся в комнате, и вышел вслед за уходящим стариком. «Вынеси из этого урок, парень, практики всегда соревнуются за титул лучшего. Лучшего в классе, лучшего среди сверстников, лучшего в павильоне, лучшего на континенте, лучшего в мире и так далее. Нет ограничений в этом, процесс соревнования бесконечен и это хорошо. Только смотря кому-то в спину или будучи ведущим, ты развиваешься и становишься лучше. В этом смысл нашей жизни как мастеров боевых искусств. Познать вершину развития и стать тем, кто сам определяет свою судьбу, сильнейшим практиком среди всех существующих, эта дорога подобна бесконечному времени, ей нет конца. Сонг послушно слушал монолог мастера Рен Су, и когда он замолчал, решился задать вопрос. «Мастер, почему вы говорите все это мне? Я простой восьмой владыка. Я не вижу в тебе стержня, ученик Сонг, ты словно лодка без парусов, плывущая, куда ее закинут волны. Этот путь ведет в никуда, парень, найди себе цель, исследуй ей, или вскоре неизбежно столкнешься с катастрофой». Озадаченный Сонг задумался над словами старика, неужели все так, как он сказал. «Ученик, а вот и зал практики». Задумавшись, он даже не заметил, как они пришли в большой круглый зал, где по всему периметру круга располагались сотни дверей. Белые стены и черные двери давали странное впечатление, словно это был сон, и весь зал казался каким-то нереальным. Где-то на потолке было установлено большое количество светящихся камней, отчего создавалось впечатление, что в зале к потолку прикрутили рукотворное солнце Акея, первое из двух, с мягким и теплым светом. «Большинство комнат уже заняты, выбирай те, где на двери нет именной таблички», — сказал Сонгу Рен Су. «Да, мастер». Среди сотен дверей, он кое-как смог найти одну с отсутствующей именной табличкой, после этого создав немного силы на кончиках пальцев, он прикоснулся к пустой каменной плитке, висящей на двери, которая под действием этой силы превратилась в именную табличку с именем Сонга. «Вот так, теперь я прощаюсь с тобой, ученик, эта комната твоя на 8 дней». Поле того, как время истечет, твое имя пропадет с именной таблички, а комната перестанет тебе открываться. Также я настоятельно рекомендую не дурить и не пытаться остаться в комнате после окончания срока пользования ей. Да, твое удостоверение слуги собирателя ты можешь оставить в магистрате квартала слуг. Сейчас амулет павильона полностью заменяет его. И вот, еще, держи. Мастер кинул Сонгу небольшой мешок, как будто бы по волшебству оказавшийся у него в руках. «В этом мешке два комплекта одежды нашего павильона, надень ее и ходи только в ней, а свою лучше сожги. Там же в этом мешке лежат и три камня развития. Хотя, наверное, после подарка мастера Зеда эти камни покажутся тебе крохами. Благодарю мастера за заботу, я буду помнить вашу доброту», — поклонился Сонг, обхватив кулак ладонью. «Помни о том, что я тебе говорил несколько минут назад, ученик». Сказав эти слова, мастер исчез, не оставив после себя даже признака присутствия. Сонг посмотрел на место, где раньше стоял Рен Су, и вздохнул. «Да, забудешь тут». Судя по внутреннему ощущению молодого человека, сейчас был глубокий вечер, потому, наверное, все вопросы по поводу переезда лучше начать решать с завтрашнего утра. Согласившись с собой, Сонг открыл дверь своей новой комнаты в залах практики. Внутри эта комната оказалась довольно просторной. Простая кровать в углу, тумбочка наподобие той, что была у него в квартале слуг, и приличного размера квадратная циновка из тростника, с поставленным на ней низким столом, из черного дерева. На столе лежал белый пергамент, введя в него свое духовное восприятие, Сонг обнаружил, что это была развернутая история павильона разрушенного неба. Помимо пергамента на столе стоял небольшой чайник из глины цвета киновари и деревянное блюдо с сухофруктами. Уютно, особенно после той комнатушки, что у него была до этого, подумалось Сонгу. Ладно, стоит проверить этот хваленый зал практики. Сев в позу лотоса на циновке, парень обратился к своей технике огненного бессмертного и сразу же с удивлением раскрыл глаза. Что это такое? У него было ощущение, будто вихрь силы вливается в него, когда он практикует свой метод развития. Сонг потрясенно смотрел на свои руки. С таким потоком силы он за неделю сможет укрепить свою базу до пика восьмого владыки и подготовиться к прорыву к девятой полоске татуировки властителя. И это простой медитацией и практикой методики развития. Воистину, зал практики боевых павильонов был удивительным местом. Глава 36. Сонг прозанимался до самого утра, не прерываясь на сон или еду. Благодаря удивительным эффектам залов практики он значительно продвинулся в укреплении своей базы развития. Когда он утром открыл свои глаза, первым его чувством было неподдельное удовлетворение от проделанной работы. Встав с циновки, молодой человек помассировал уже порядком уставшие, за ночь медитации плечо, и подошел к столу. Движением руки разогрев воду, Сонг заварил себе зеленый чай в чайнике на столе, после чего, налив ароматную жидкость в глиняный стакан, он, закрыв глаза, обхватил стакан обеими руками, стараясь почувствовать ладонями весь жар горячего напитка. Вдыхая аромат, парень так и сидел около 10 минут, время от времени отпивая обжигающий кипятком чай. Да, хотелось бы, чтобы этот миг никогда не кончался, подумалось ему. Жаль только дела диктовали ему свои условия, нужно было идти. Прежде всего, выйдя за пределы павильона, Сонг, уже одетый в новую форму, направился в магистрат сдать свой знак слуги собирателя, тот самый квадратный амулет, выданный ему еще старшим алхимиком Эйджем. По пути он между делом высматривал Рилу, но девушки нигде не было видно. Скорее всего, сейчас она тренировалась в своем выбранном павильоне. Возможно, это было и к лучшему. Парень смутно себе представлял их разговор. В магистрате Сонг зашел в тот самый зал, где он когда-то давно, казалось, в совсем иной жизни, получал рекомендации по профессиям. Все те же старики копались там за своими конторками и стеллажам, для этих людей один месяц или один год ничего не значил. «Я пришел отдать значок слуги», сходу обратился Сонг к старику, стоящему за конторкой. Этот старик подслеповато прищурился, стараясь рассмотреть молодого человека перед ним, а когда увидел форму ученика павильона разрушительного неба, вдруг как-то мелко задрожал и заискивающе улыбнулся Сонгу во весь свой беззубый рот. «Господин мастер, какая честь! Что вы говорите, хотите сдать значок? Не беспокойтесь, сейчас все сделаем». Старик засуетился, забрав значок, он даже не узнал Сонга, что, впрочем, последнего нисколько не удивило, мало того, что этот старик был полуслепым, так и еще слуг, каждый день получавших у этого старика рекомендации, скорее всего, было не один десяток. Между тем полуслепой слуга вернулся, передавая Сонгу небольшой пергамент, где было отмечено, что он больше не был слугой и не имел перед городом никаких долгов и обязательств. «Спасибо», поблагодарил Сонг старика, выходя из зала, и слыша в ответ: «Молодой мастер, этот старик рад, что смог помочь». Да, контраст с тем, что было в его прошлый визит, оказался слишком силен. Расшаркивание старика сильно смущало. Сонг не привык к такому обращению, да и не хотел привыкать, слишком уж это походило на заискивание. Следующим пунктом назначения Сонга стал запретный сад. Ему нужно было найти Винда, несмотря на их поединок, они все еще оставались друзьями, и будет совсем уж скотством не попрощаться с ним, перед тем как уезжать из города. Пускай у Сонга и были подозрения по поводу своего друга, но это в любом случае были лишь слабые предположения, в которые сам он абсолютно не верил. Через ворота, ведущие в запретный сад, Сонга пропустили без возражений, лишь только увидев его форму павильона. Занятно, конечно, как только он надел эту форму, стало заметно разительное изменение отношения к нему со стороны окружающих. Слуги и стража почтительно кланялись ему, лишь только он обращал на них свое внимание. Молодые люди старались не смотреть Сонгу в глаза и обходили его стороной, тогда как молодые девушки смотрели на него очень странным взглядом и открыто улыбались ему в лицо. Иногда, если девушек было несколько, Сонг слышал с их стороны хрустальный смех, лишь только проходил мимо. Такое изменение отношения благодаря только лишь форме павильона сбивало с толку. Неужели это было так престижно, быть частью боевого павильона? Запретный сад встретил Сонга тишиной. Как обычно, первые несколько сотен метров, голого поля, были пустынны. Вдалеке слышался слабый шум леса и далекие крики птиц. Идя по пыльному полю, Сонг пугал тучу кузнечиков, прыгающих от его ног в разные стороны. Дойдя до самой кромки леса, парень призвал свое восприятие и направился в сторону одного из секретных мест Винда, где они часто в паре пытались найти хорошие духовные растения. Так, ходя от одного секретного места к другому, он искал друга. Этот способ вскоре дал свои результаты. Духовное восприятие наткнулось на остаточный след Винда, и Сонгу оставалось лишь, ступив на этот след, не потерять его. Догнать молодого практика удалось лишь через 10 минут, идя за духовным следом, и не будь Сонг выше его на пару малых границ, то давно потерял бы его из виду. «Привет», — махнул Сонг рукой, подходя к сидящему на огромном поваленном дереве Винду. «О, смог таки выбраться из своего павильона Сонг», — удивился его друг, спрыгнув на землю и подходя к нему. «Да, я хотел извиниться», — начал Сонг, но Вин тут же прервал его. «Не стоит, это было честное соревнование, мы тогда находились в равном положении, и я проиграл, потому что слабее. Что меня интересует больше, так это как там, в павильоне, ты уже был в залах практики». Сонг кивнул и подошел к тому дереву, где до этого сидел Винт, прислонившись спиной к этому могучему гиганту, и коротко рассказал другу о том, как было внутри настоящего боевого павильона. «Действительно, это очень полезное место, особенно как подумаю, что все эти напыщенные старшие слуги будут мне кланяться и улыбаться вслед, так сразу на душе теплеет», — кивая головой, предался Вин мечтаниям. «Тут еще кое-что произошло», — решился сказать Сонг. Коротко он пересказал события в клане Лунного Феникса, время от времени прерываясь на то, чтобы проследить за реакцией собирателя, но на лице своего друга увидел лишь крайнее удивление. «Вот так, и из всех, кто знал о моем секрете, были только ты и Рил. Ты подозреваешь меня с Рил». Винт был взбешен одной лишь мыслью, что его посчитали предателем. «Послушай, я не знаю, как ты можешь такое говорить. Сколько мы с Рилу для тебя сделали, просто не счесть. Я постоянно защищал тебя, помогал получать очки заслуг, а Рил вытащила тебя из такой ямы, абсолютно не требуя какой-то платы». Разгневанный парень всплеснул руками и быстрым шагом направился прочь. «Проклятье, так и знал, что он так отреагирует», — подумал Сонг, поспешив за другом. «Винт, послушай, я никого не обвинял, ни тебя, ни Рилу. Я просто хочу разобраться. Знаешь, что, разбирайся-ка ты с этим один, а я пойду своей дорогой», — не сбавляя шаг, бросил собиратель. «Проклятье, Винт, я собираюсь скоро покинуть город, мне здесь оставаться опасно, потому и пришел попрощаться, не хотел я тебя обидеть». Винт все-таки остановился, он повернулся в сторону Сонга и уточнил: «Что, и никогда не вернешься обратно?» «Скорее всего». Вин немного помолчал, смотря в сторону, а затем, вновь посмотрев на приятеля, сказал: «Мы с Рилу о тебе никому не говорили, в этом я могу тебе поручиться, это совпадение». «Я верю тебе, друг», — кивнул Сонг. Они с Виндом проговорили еще около 2 часов, где его друг взахлеб рассказал ему последние новости. Так Сонг узнал, что Хэлл, все-таки попался на крупной контрабанде и был приговорен почти к 20 годам работ в шахте по добыче ирундовой руды. О такой мелкой сошке, как Фок, Винг ничего не знал, но скорее всего тот продолжал влачить свое жалкое существование в шестом бараке собирателей трав. Винг также давно не видел Рилу, хотя этого его не сильно беспокоило. Он, как и Сонг, решил, что девушка сейчас активно занималась в своем павильоне в залах практики. А еще парень рассказал занятные слухи, ходившие сейчас в квартале слуг. В частности то, что после катастрофы, случившейся с кланом Лунного Феникса, его глава объявил о том, что клан разрывает все отношения с первым наследником Лонгфеном и назначает нового наследника, которым оказалась Блуфен, старая знакомая Сонга. Также клан объявил о том, что любой, кто будет поддерживать старого наследника, станет незамедлительно всеобщим врагом клана. Говорят, наследник где-то крупно напортачил, и даже шепчутся, что он связался с запретными силами и техниками, сказал Винт, жуя вяленое мясо и запивая чистой водой из фляги из тыквы-горлянки. Наконец, пришло время прощаться. Сонг встал перед своим единственным другом и крепко пожал его руку. «Если суждено, я вернусь в город Темной Звезды вновь, если нет, то ты сможешь меня найти в одном из отделений павильона разрушительного неба. Главное, на следующий год пройди испытание. А как же, будь уверен, я тебя еще догоню, друг», — ответил на его рукопожатие Винт. Пожав друг другу руки, они разошлись в разные стороны. Один пошел в город, а второй продолжил свою работу собирателя. Но оба были уверены, что это была не последняя их встреча. Следующим пунктом назначения Сонга был главный рынок города. Следовало попытаться продать странный кинжал, что он взял в павильоне разрушительного неба. Но тут его ждало разочарование. Лишь только кто-то из продавцов-оценщиков притрагивался к кинжалу, сразу же следовал ответ, что они не будут покупать этот клинок. В очередной раз, получив отказ, Сонг все-таки не выдержал и напрямик спросил, почему никто не желает купить это оружие. «Это оружие проклято, молодой господин. Это артефакт, безусловно, но артефакт опасный, нет уверенности, что проклятие этого клинка не убьет своего владельца. Вот вам мой совет: выбросите его, или закапайте, но никогда не используйте, это может вам слишком много стоить». «Спасибо», — поблагодарил парень оценщика и направился на выход из рынка. «Проклято, говорите?» Что-то такое ему говорил мастер Рен Су, что-то про то, что у этого клинка он не чувствует души, или как-то так. «Ладно, разберусь в этом позже, я в любом случае не собираюсь выкидывать этот кинжал», — решил Сонг и убрал тряпку с завернутым в нее клинком обратно в сумку. В городе Темной Звезды было несколько крупных филиалов торговых домов. Обойдя их все, Сонг выяснил, что эти дома отправляют караваны с товарами каждые 7 дней. Города, куда направлялись караваны, будучи соседями Темной Звезды, также являлись центрами своих регионов. К сожалению, лишь к двум таким городам караваны ходили с постоянным графиком. Первый, пустынный домен, самый крупный город в Великой Пустыне, находился на пересечении 5 крупных торговых путей. Именно где-то возле этого города и нашли работорговцы Сонга. По понятным причинам парень не очень хотел туда возвращаться. Еще одним недостатком этого города оказалось отсутствие отделения павильона разрушительного неба, потому Сонг с уверенностью отверг мысль о покупке места в караван, идущий в пустынный домен. Второй город, куда постоянно ходили местные караваны, назывался Божественный Дождь. Этот город был почти в 20 раз больше Темной Звезды и является центром торговли сразу 5 регионов. Там же находился крупнейший на территории в несколько сотен тысяч километров порт духовных лодок. А порт – это хорошая возможность отправиться вглубь континента и, возможно, увидеть один из великих городов с большим отделением павильона разрушительного неба и заодно немного запутать свои следы, если его будет кто-то искать. Хотя большой надежды на то, что это сработает, мало. Решив все, Сонг заплатил почти 100 духовных кристаллов за место в караване, который отправлялся в город Божественного Дождя ровно через неделю. К сожалению, сегодняшний караван Сонг пропустил, тот ушел еще утром. Не беда, зато получится использовать залы практики на полную. Утешил он себя. Глава 37. Продолжив практику в павильоне, Сонг постарался укрепить свое развитие восьмого владыки и как следует подготовиться к штурму последнего рубежа владык, девятой полоски. Мало кто мог похвастаться этим в возрасте приблизительно 16 лет, такое можно наблюдать в центральном регионе, где хватало ресурсов развития, но здесь на окраине континента, лишь только сильные гильдии и кланы способны были вырастить таких практиков. Сейчас Сонг уже не сомневался в том, что сможет прорваться к девятому владыке, и главным вопросом перед ним теперь стояло формирование рисунка. Благодаря библиотеке в павильоне он сумел раздобыть свиток по общему теоретическому описанию пяти первых этапов развития. Такие знания являются общедоступными и известны воинам с самого начала их практики. Сонг, найдя этот свиток, лишь с досадой подумал, что порой столь очевидные истины приходят в самый последний момент. Подумай он об этом несколькими месяцами раньше, сколько бы глупых вопросов удалось бы избежать. Ну, да чего уж теперь. Что же касается книги, она оказалась крайне полезной. К примеру, в ней описывался принцип формирования татуировки. Сама татуировка властителя, а точнее ее полоски, являлись духовными каналами практика. Конечно, эти духовные каналы пронизывали все тело человека, однако полоски были чем-то вроде главного узла, управляющим элементом, которые позволяли эффективнее расходовать и использовать свою духовную силу. Потому-то от количества полосок так сильно менялся уровень силы практика. На первом владыке, практик, даже имея развитые духовные каналы, просто не способен был правильно управляться с ними. Прорываясь на следующий уровень, ко второму владыке, этот же практик не только увеличивал способность своей татуировки управлять силой, но и значительно расширял ширину духовных каналов в момент прорыва. Оттого с каждым новым прорывом воин становился все сильнее, его духовная мощь росла, а тело развивалось. Но самое главное, ждало воина впереди, когда он решался создать свой законченный рисунок. Чем больше полосок при создании рисунка использовалось, тем сильнее и искуснее в использовании силы становился человек после его создания. Если сравнивать, это походило на создание основания дома. Чем больше оно было и прочнее, тем выше строители могли построить само здание. Также важен был и сам рисунок, каждый практик стремился создать его форму сложнее и наполнить своими понятыми концепциями. Если это сделать удавалось, воин получал огромные выгоды, сама концепция сливалась с телом практика и наделяла его преимуществом в ее дальнейшем изучении. Процесс создания рисунка можно было назвать крайне сложным и невероятно опасным, любая ошибка в момент достижения прорыва калечила человека, навсегда перечеркивая его будущее воина. Для облегчения этого прорыва использовалось множество лекарств и ресурсов развития, потому Сонг в один из дней сходил на рынок, закупив почти на все оставшиеся камни развития, требуемые ингредиенты и ресурсы. Можно было, конечно, воспользоваться этими камнями развития по своему прямому назначению и силой пробиться к формированию рисунка, но это, во-первых, могло негативно сказаться на основании Сонга, подточив его, а во-вторых, не облегчило бы прорыв, а скорее убыстрило. Таким образом, в прорыве на следующий этап, в отличие от штурма малых границ, камни развития плохо подходили. Помимо укрепления своей базы восьмого владыки, Сонг все это время старался практиковаться в новом навыке, полученном в павильоне разрушенного неба. Далекий шаг оказался простым в изучении и эффективным навыком. Уже через два дня Сонг мог сказать, что изучил его базовый уровень, и сейчас старался продвинуться в понимании до следующего. Также в процессе изучения этого навыка, Сонг много практиковался со своим новым мечом, и смог создать несколько весьма интересных комбинаций. За всем этими делами, он и не заметил, Как пролетело время, наступил день, когда караван торговцев выходил из города темной звезды. Раннее утро встретило Сонга легким снегом, мелкие крепкие его зерна словно сахарный песок сыпались с неба, застилая сад павильона белым саваном. Зеленые листья деревьев, искусственно поддерживающихся в таком виде местными практиками, были покрыты этим снегом и вызывали странное чувство неправильности. Эти деревья простоят зелеными всю зиму, а затем, когда наступит весна, они, сбросив снег, начнут цвести, как и все другие обычные деревья. Сонг быстрым шагом направился в сторону отделения той торговой гильдии, которая отправляла караван, и где он приобрел совсем не дешевое место в нем. На удивление, на улицах, пока он шел до гильдии, он встретил большое количество воинов, спешащих по своим делам, и все бы ничего, но это были военизированные отряды практиков из разных гильдий и павильонов. Несколько раз Сонг видел даже усиленный отряд павильона разрушенного неба. Удивленно проводив их взглядом, он продолжил свой путь, раздумывая, что могло послужить такому странному ажиотажу. На площади, где находилась торговая гильдия, и где всегда располагался караван, сейчас было многолюдно и шумно. Множество людей стояло тут, громко что-то обсуждая. Сонг смог разобрать отдельные фразы лишь, когда подошел ближе. «Как они могли перекрыть все выходы, я несу такие убытки. Боги, да я вложил треть своего состояния в этот груз, он не может простаивать. Я буду жаловаться. Глава города считается с торговым союзом и со мной. В нашу следующую встречу я выскажу ему все, что думаю об этих сектах и кланах города. Да кто они такие? Успокойтесь, я уверен, это все временно, вот увидите, опять какой-то зверь уровня основания вышел из великого леса, вот и всполошились все. Я не уверен, что все, так как вы говорите, уважаемый, на моей памяти это впервые, когда закрывают все ворота города. Что? Удивился Сонг. Они закрыли все ворота, почему это? Подойдя к толпе, парень нашел представителя гильдии, занятого сейчас спором с каким-то щуплого вида практиком. «Послушайте, я понимаю, что вы купили место, но сделать ничего не могу, все ворота города закрыты, а нам никто не отвечает, когда их откроют вновь, мы в таком же положении, что и вы. Дойдите до глав великих сил и спросите у них, когда они соизволят пропустить караван. Вы понимаете, что мне нужно быть в городе божественного дождя через неделю. И если я там не буду в этот срок, то потеряю миллионы духовных камней, миллионы. Господин, мы сами теряем миллионы просто сейчас стоя на месте, будьте благоразумны, мы уже послали своих людей к великим силам и ждем их ответа с минуты на минуту. Простите, вмешался в разговор Сонг. Вы говорите, что нас не пускают за пределы города. Представитель гильдии с едва скрытым раздражением посмотрел на парня, что вмешался в разговор, но заметив его форму, постарался ответить вежливо. Да господин, великие силы и боевые павильоны перекрыли все выходы из города и сейчас созывают все свои силы на стены. Я удивлен, что вы, представитель одного из павильонов, не знаете об этом. Я лишь ученик. Пожал плечами Сонг и, поблагодарив представителя гильдии, отошел в сторону. «Значит, говорите, созывают все силы на стены», — мысленно повторил молодой человек, медленным шагом идя по площади. Что же случилось? Большой зал, находившийся во дворце главы города Темной Звезды, сегодня утром был полон, 12 кресел за круглым столом занимали самые влиятельные люди города. Итак, глава темного облака, вы подняли в городе тревогу наивысшего уровня, и сейчас мы все ждем от вас объяснений.